Глава вторая. И зачем я так долго откладывала поход по детским магазинам? Наконец-то я в отделе для младенцев на первом этаже Бомбино. Всюду мягкий ковролин, музыкальный центр без остановки играет детские песенки, у входа сидят большущие мягкие зверюхи. Сотрудник магазина, наряженный кроликом Питером, подает мне белую плетеную корзинку. Я вцепляюсь в нее, оглядываюсь по сторонам и готова. У меня острая потребительская недостаточность. Верно говорят, что материнство меняет до неузнаваемости. Впервые в жизни я о себе даже не вспоминаю. Я — воплощение альтруизма. Думаю только о благе будущего ребенка. С одной стороны, штабеля потрясающих колыбелек и вращающиеся, тихо позвякивающие мобили. С другой — соблазнительно поблескивающие хромом коляски. Прямо по курсу — бесконечная выставка крошечных одежек. Не удержавшись, шагаю к ним. «Вы только взгляните, какие тапочки с зайчиками! И малюсенькие кожаные курточки-дутики! И еще целый отдел «Бэби Диор!» Боже мой, детская коллекция «Дольче!» Стоп! Успокойся. Будем действовать по порядку. Что мне сейчас нужно, так это список. Выуживаю из сумочки книгу «9 месяцев вашей жизни». Открываю 8 главу «Покупки для малыша» и старательно вчитываюсь в текст. Одежда. Не поддавайтесь искушению накупить слишком много одежды для самых маленьких. Для удобства стирки рекомендуем выбирать белые вещи. 3 простых комбинезончиков и 6 распашонок вполне достаточно. Минуту я изучаю эти слова. Неправильно это. Слишком буквально воспринимать все, что написано в книгах. Во вступлении так и сказано. Следовать всем приведенным советам незачем. Все дети разные, поэтому доверьтесь материнскому инстинкту. А мой инстинкт настойчиво советует купить кожаную курточку. Бросаюсь к полкам и начинаю изучать размеры на этикетках. Новорожденный ребенок, маленький ребенок. Откуда мне знать, маленький он у меня будет или нет? В порядке эксперимента ощупываю свой живот. Судя по ощущениям, внутри что-то не слишком большое. Но разве точно определишь? Пожалуй, возьму оба размера. На всякий случай. О, зимний комбинезон Urban Baby! На маникюренная рука выныривает из-за моей спины и цапает стеганый белый костюмчик на шикарных черных плечиках. С ног сбилась, пока нашла. Я тоже. На автомате заявляю я и хватаю последний комбинезон. Представляете? В Хэротсе в очередь на них надо записываться за 30 минут. Хозяйка на маникюренной руке — угрожающая беременная блондинка в джинсах и бирюзовой блузке стретч с запахом. О! «Да у них вся коллекция урбанов!» И она начинает метать младенческие вещички в белую плетеную корзинку. «Смотрите-ка! Даже башмачки-пятачок! Обязательно возьму дочкам!» А я слыхом не слыхивала про Urban Baby, не говоря уже о башмачках-пятачок. «Что ж я такая непродвинутая, а? Почему совсем не разбираюсь в детских брендах? В легкой панике я изучаю крохотную одежду». Понятия не имею, что теперь носят. Никакого представления о младенческой моде. И на изучение у меня всего 4 месяца. Могла бы хоть спросить у Сьюзи. Она моя самая давняя и лучшая подруга. У нее 3 детей — Эрнест, Уилфрид и Клементина. Но Сьюзи — другое дело. Ее малыши носят фамильные распашонки с ручной вышивкой, заштопанные старой камеристкой ее матери, и спят младенцы в дубовых колыбельках в обширном родовом гнезде. Беру 2 пары башмачков-пятачок, 2 комбинезончиков Urban Baby и, для верности, резиновые сапожки Jelly Belly. И тут замечаю невозможно милое розовое платьице. На нем переливчатые пуговицы, к нему прилагаются такие же розовые панталончики и крохотулечные носочки. Прелесть, слов нет! А если родится мальчик? Не знать пол ребенка? Это невыносимо. Должен же быть какой-то тайный способ. «А у вас сколько детишек?» — спрашивает покупательница в бирюзовом и щурится, разглядывая на туфельках размеры. Я указываю на свой живот. Жду первого. «Какая прелесть! И моя подруга Саския тоже!» Она кивает в сторону стоящей поодаль темноволосой девушки. Саския, поджарая как борзая, без намека на беременность, увлеченно щебечет по мобильнику. «Она только что узнала! Столько радости!» В эту минуту Саския захлопывает телефон и сияющим видом направляется к нам. «Получилось!» — объявляет она. «Я записана к Венеции Картер!» «О, Саския! Замечательно!» Покупательница в бирюзовом роняет свою корзинку прямо мне на ногу и бросается к Саске на шею. «Ах, простите!» — весело добавляет она, когда я подаю ей корзинку. «Такая новость! Такая новость! Сама Венеция Картер!» «Вы тоже у Венеции Картер наблюдаетесь?» — вдруг с интересом спрашивает Саския. «А я настолько не в курсе младенческих дел, что знать не знаю никакую Венецию Картер. Впервые слышу о ней, признаюсь я. Быть того не может!» У будущей мамаши в бирюзовом округляются глаза. «Это же известный акушер-гинеколог! Врач, к которому обязательно надо попасть!» «Известный врач, к которому обязательно надо попасть?» У меня прям мурашки по коже забегали. «В городе есть знаменитый врач, а я о нем только сейчас узнала. Она из Голливуда!» — тараторит бирюзовая. «Принимала роды у всех кинозвезд. И вот теперь она здесь, в Лондоне. Все супермодели к ней ходят. Венеция организует для своих пациенток чаепитие, отпад, правда? И все приносят своих малышей и получают подарочки». Я слушаю, а сердце колотится, как сумасшедшее. «Подарочки, чаепитие с супермоделями. Сколько, оказывается, интересного я пропустила. Почему мне до сих пор никто не рассказал про Венецию Картер?» «Это все Люк виноват. Из-за него мы сразу записались к надутому старому мистеру Мозгли. Будто других врачей на свете нет. Не знаете, хорошо она принимает роды?» Притворяясь невозмутимой, спрашиваю я. «О, Венеция — чудо!» Саския гораздо настойчивее, чем ее подруга. «Не то что все это старичье. Между ней и пациентками возникают особые узы. Моей шефине Аманде она устроила потрясные холистические роды в воду с цветами лотоса и тайским массажем». «С массажем? С тайским?» А мистер Мозгли вообще ни о каком массаже не заикался. «Мой муж ни за что не раскошелится», — надувает губки блондинка в бирюзовом. «Жаден он у меня. А тебе везет, Саския!» «Скажите, как вы на нее вышли?» Вдруг вырывается у меня. «У вас есть ее адрес или телефон?» «О!» Беременная в бирюзовом с сомнением переглядывается с Саскией. «Вы, наверное, все равно уже опоздали. У нее все забито». «Могу дать вам вот это. Там и телефон есть. Попробуйте позвонить». Саския лезет в свою сумочку от Малбери и достает буклет. Крупная надпись «Венеция Картер», выполненная элегантным рельефным шрифтом темно-синего цвета, ниже силуэт младенца. Открываю буклет и первым делом вижу хвалебные отзывы, а под ними скромненько так имена. Сплошь звезды. На обороте адрес «Мэйда Вейл». Невероятно! Мы же как раз там живем, в Мэйда-Вейле. Значит, это не просто совпадение. Спасибо, задыхаясь от волнения, произношу я. Непременно позвоню. Едва Саския с подругой уходит, я выхватываю телефон и звоню Люку. «Люк!» — кричу я, как только слышу его голос. «Слава богу, ты ответил! Знаешь что?» «Бекки, что с тобой?» — тревожится он. «Что стряслось?» «У меня все прекрасно. Слушай, нам надо сменить врача. Я тут только что узнала об одной потрясающей специалистке по имени Венеция Картер, у которой наблюдаются все знаменитости. У нее бывают буквально все. Она чудо и принимает прямо рядом с нами. Лучше не придумаешь. И я как раз собираюсь ей звонить». «Не понимаю, Бекки. О чем ты говоришь?» — изумленно отзывается Люк. «Не будем мы менять врача. У нас уже есть свой врач. Притом отличный». «Он что, не слушает меня?» «Да знаю», — отмахиваюсь я. «А Венеция Картер принимает роды у всех кинозвезд. У нее холистический подход». «Х... «Холистический? Это еще что такое?» Произвести впечатление на Люка явно не удалось. Какое у него все-таки ограниченное мышление. «Это значит, что все у нее рожают просто замечательно! С тайским массажем! Я только что познакомилась в Бомбино с двумя девушками, и они говорят...» «Не понимаю, чем она лучше доктора Мозгли», — прерывает меня Люк. «Нам известно, что у него богатый опыт, что он знает свое дело, он друг семьи, но...» В досаде начинаю я... «Что? Но?» И я вмиг тушуюсь. Не могу же я выпалить, но ведь доктор Мозгли не устраивает званые чаепития с супермоделями. «А может, я хочу ходить на осмотры к женщине?» Вдруг осеняет меня. «Об этом ты подумал?» «Тогда давай попросим мистера Мозгли порекомендовать нам кого-нибудь из коллег», — непреклонно заявляет Люк. «Бекки, наша семья знает мистера Мозгли не первый год. Не стоит мчаться к никому неизвестному модному врачу только потому, что его расхвалили какие-то пациентки». «Но Венеция Картер — известный врач, в том-то и дело. Пациентки у нее сплошь знаменитости». «Бекки, остановись». В голосе Люка вдруг слышатся стальные нотки. «Напрасно ты все это затеяла. Прошло уже больше половины беременности. Врача мы менять не будем. И точка. Все, пришел Йен, мне пора. До встречи». Телефон умолкает, а я сердито смотрю на него. Как Люк смеет решать за меня, к какому врачу мне ходить? Что в нем хорошего, в этом его драгоценном мистере Мозгли? Я запихиваю мобильник и буклет в сумочку и в ярости принимаюсь набивать корзину костюмчиками фирмы «Крольчонок». Ничего Люк не понимает. Если Венецию Картер выбирают все кинозвезды, значит, она просто не может быть плохим врачом. И все будет хорошо. Просто распрекрасно. Мне вдруг представляется, как я лежу в больнице, баюкаю новорожденного малыша, а на соседней койке — Кейт Уинслет. А у стены Хайди Клум. И все мы подружились. Мы покупаем друг другу символические подарки. Наши дети навсегда связаны незримыми узами. Мы будем вместе ходить в парк и фотографироваться для журнала «Hello». И подпись. Кейт Уинслет везет коляску и болтает с подружкой. Или даже со своей лучшей подружкой Бекки. «Простите, может быть, возьмете вторую?» Незнакомый голос прерывает мои мысли. Я оборачиваюсь и вижу продавца, который смотрит на мою переполненную корзину. Оказывается, я увлеклась и сгребала все подряд. «О, спасибо!» — растерянно бормочу я, беру вторую корзину и плетусь к полкам с миниатюрными шляпками из коллекции «Звездочка» и «Маленькое сокровище». Но мне сейчас не до шляпок. «Хочу быть пациенткой Венеции Картер. И мне все равно, что скажет Люк». Вдруг расхрабрившись, я с вызовом достаю телефон и буклет, отхожу в тихий уголок магазина и старательно набираю номер. «Приемная Венеции Картер. Добрый день», — раздается в трубке бархатный голос. «О, здравствуйте!» Я вкладываю в приветствие все свое обаяние. «В декабре у меня будет ребенок. Я слышала, что Венеция Картер — замечательный врач, и просто хотела узнать, нельзя ли мне записаться к ней на прием?» «Сожалею», — вежливо, но твердо отвечает секретарь. «В настоящее время у мисс Картер весьма плотный график». «Но мне очень надо. Мне никак не обойтись без холистических родов в воду. И живу я в Мейдевейле, и приплатить могу». «У мисс Картер абсолютно нет. И, кстати, совсем забыла, я работаю личным консультантом по шопингу, поэтому буду рада предложить мисс Картер мои профессиональные услуги». Меня уже несет, не могу остановиться. «У моего мужа собственная фирма, занимающаяся пиаром. Он может бесплатно провести рекламную кампанию для мисс Картер. Конечно, в лишней рекламе она не нуждается», — спохватившись, добавляю я. «Но, может быть, вы все-таки спросите у нее? А, пожалуйста». Молчание. «Представьтесь, будьте добры», — наконец просит секретарь. «Ребекка Брэндон», — жаром отзываюсь я, — «жена Люка Брэндона из Брэндон Коммуникейшнс, так что...» «Подождите минутку, мисс Брэндон. Венеция...» Разговор прерывают времена года в непривычном ускоренном темпе. «Только бы она согласилась! Только бы согласилась!» В ожидании я почти не дышу. Застыла возле стеллажей с белыми трикотажными кроликами, изо всех сил скрестила пальцы, вцепилась на всякий случай в связку амулетов и талисманов и посылаю беззвучные молитвы богине Вишну, которая раньше часто выручала меня. «Миссис Брэндон!» «Алло! Я мгновенно забываю об амулетах. Слушаю вас!» «Скорее всего, в ближайшее время в расписании мисс Картер появится непредвиденное окно. В течение нескольких дней мы известим вас дополнительно». «Отлично!» — с облегчением вздыхаю я. «Спасибо вам огромное!» Королевские авиалинии. Главный офис. Престон Хаус. Лондон, Кингсвей 354. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37. Мейдевейл, Лондон. 14 августа 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарим вас за письмо, а также за приложенную информацию о маршрутах полетов, справку от врача и снимки. Я согласна с вами. Ваш будущий ребенок уже совершил немало полетов самолетами компании «Королевские авиалинии». К сожалению, при подсчете общего количества преодоленных миль они не будут учтены, поскольку ни на один из упомянутых рейсов ваш ребенок билетов не покупал. Сожалею, что вынуждена разочаровать вас. Надеюсь, в будущем вы снова выберете компанию «Королевские авиалинии». С уважением, Маргарет Макнер. Менеджер службы поддержки клиентов.